Эпилог. Вечерело. Я весь день просидела на безлюдной площади забытых героев, мучимая чувством заброшенности и ненужности. За все это время ко мне не приблизился ни один человек, словно меня окружала физически ощутимая аура перенесенных испытаний. За истекшие часы на площадь вообще не забрела ни одна живая душа, и даже неизменные нищие, спутники Иржика, не показывались. Наверное, попрятались по каким-то укромным углам. Над городом плыл печальный колокольный звон, звучащий так траурно, будто столица прощалась с каким-то важным, известным, но преждевременно покинувшим ее человеком. Не думаю, чтобы эти колокола звонили по моему дорогому Иржику, ведь он никогда не претендовал на славу и не являлся хоть сколько-нибудь значимой персоной. Похоже, с его гибелью к сонму безымянных, всеми забытых героев прибавился еще один. Я водила по каменным плитам случайно подобранной палочкой и размышляла о смысле бытия. Люди похожи на карандаши, каждый сам рисует свою судьбу. Просто кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и рисует жизнь дальше, уверенными, прямыми, четкими линиями. А значит, я не имею права грустить и сдаваться. И даже если я лишилась всего, то мне придется начать все заново, придумать нечто особенное, обрести другой смысл жизни и... Есть такая примета: чего боишься, то обязательно сбудется. Пожалуй, нужно начать бояться счастья и перемен. Кажется, задумавшись, я случайно вслух озвучила свою последнюю мысль, потому что до меня неожиданно долетел чей-то негромкий, но явно одобрительный смех. Я вздрогнула, выронила палочку и подняла голову. Небрежно помахивая снятой с головы шляпой, ко мне приближался смуглый красавец, четким шагом пересекая тихую площадь забытых героев. Несколько секунд я недоуменно рассматривала его открытое лицо, сегодня не спрятанное под маской или личиной. Его высокие скулы, брови в разлет, синие, словно сапфиры, глаза, яркие губы, а затем вздрогнула, узнавая и вместе с тем не узнавая этого мужчину. И вдруг на меня знакомо повеяло ароматом сандалового дерева. «Ха, так значит, это он!» Народная мудрость гласит: «Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам». Но зачем он пришел ко мне сейчас? Тот, кого я знаю как господина, как капитана Пуговицу, ведь я его не люблю. «Добрый вечер, пробуждающие!» — поприветствовал красавец, останавливаясь напротив меня. «Скажи, а не хочешь ли ты вернуть мне мою собственность?» И он указал на свою белую рубашку, на которой как раз не хватало одной пуговицы. «Не хочу», — чуть виновато буркнула я. «Потеряла». «Вот значит как», — удивленно приподнял бровь он. «А ведь подарками принято дорожить». «Подарки, они как ветер», — огрызнулась я. «Сами прилетают, сами улетают, а мы того не замечаем, и нет в том нашей вины». «Любовь тоже похожа на ветер», — улыбнулся капитан. «Ее невозможно увидеть, зато можно ощутить». «Чего?» — оторопела я, а в моей груди ворохнулось что-то теплое, нежное, похожее на предчувствие пробуждающейся надежды. «О чем это ты?» «Извини, что вернулся к тебе так поздно. У меня возникло много неотложных дел». Капитан напустил на себя невозмутимый вид. «А потом я искал тебя везде, не находил и печалился. Но, к счастью, вспомнил об этом месте, столь памятном для нас обоих». «Памятном?» — удивилась я. «Я встречалась здесь с Иржиком, ты тут вообще ни при чем. И прошу тебя, уйди. Я, конечно, благодарна тебе за оказанное внимание, но хочу побыть одна и...» «Я никогда не собирался наследовать трон и корону моего отца», — продолжил капитан так, словно не расслышал мою просьбу. «Я родился самым младшим, третьим принцем. Но, к сожалению, покидая дворец, Эсбен уничтожил моего отца-короля и обоих старших братьев. Слышишь, это по ним звонят похоронные колокола. А меня проклятый бог не нашел, до тех пор, пока я не явился на крышу башни и... «Что?» — потрясенно вскрикнула я, вскакивая со скамейки. «О чем ты говоришь? Кто ты вообще такой?» «Извини, я слишком долго вводил тебя в заблуждение, дорогая», — виновато улыбнулся капитан. «Но я хотел быть уверенным в том, что ты полюбила меня не за красоту и богатство, а лишь за нахальство, доброту и отвагу». Он на секунду прикрыл лицо полой плаща, и когда снова отвел ее в сторону, то я увидела перед собой отнюдь не его красивые черты, а уродливую, грязную, но столь дорогую для меня физиономию Иржика. «Так это всегда был ты!» — восторженно закричала я, бросаясь любимому на шею, покрывая поцелуями его воспаленные, источенные язвами щеки. «Ты не погиб, ненаглядный мой!» Похоже, я не зря говорила о том, что лишь потерявший любовь достоин ее возрождения. «Спасибо, ты спасла мне жизнь!» «С помощью обыкновенной пуговицы», — ласково произнес Иржик, выразительно прикасаясь к пустой петле своей рубашки. «К счастью, я сумел вывернуться из рук Эсбина и упал на маленький декоративный балкончик, расположенный под козырьком крыши сторожевой башни», — пояснил мой милый, возвращая себе исконный прекрасный облик. «Я видел, как тело Бога поглотил провал в земле, а затем потерял сознание». Придя в себя, я спустился вниз и отправился во дворец, где узнал печальную новость о кончине своих родных. Кстати, это именно Эсбин, многие годы скрывающийся под личиной придворного мага Ириена, научил меня превращаться в нищего по имени Иржик и бродить по городу, изучая быт горожан и отыскивая свою вторую половинку. «Половинку?» — не поняла я. «Вскоре же после моего рождения Ириен, Эсбин, предсказал, что мне уготовано стать вторым пробуждающим», — рассказывал любимый, бережно прижимая меня к себе. «Мне предстояло найти удивительную девушку, хозяйку кукол, способную выполнить древнее пророчество, и помочь ей. Я взрослел, покровительствовал безымянной гильдии, инкогнито плавал на яхте по Вултаве, сдружился с цыганами из табора барона Бойко, изучал старинные свитки и манускрипты. Вскоре я нашел первый ритий, хранившийся в лабиринте, и понял, что моя участь предопределена. А однажды я спас от гибели раненого воина по имени Ларс и узнал от него о тебе. Я заставил его подделать расписку вашего отца, приказал хранить тайну моего имени, послал за тобой Леонардо и... Я помню, что произошло дальше». Счастливо рассмеялась я, закрывая его рот рукой. «Дворец, власть, тайны имени. Кто же ты на самом деле, мой Иржик?» «Я принц Иржи Подебрат». Любимый галантно поцеловал мою ладонь. «Вернее, теперь уже король Иржи Подебрат, законный повелитель Праги и всех окрестных земель. Клянусь, я никогда не готовился взойти на трон, но судьба распорядилась иначе». «Судьба», — согласно вздохнула я, — «как же жестоко она нас испытывала!» «И как щедро наградила!» — счастливо подхватил король. «Любимая, я надеюсь, что ты согласишься стать моей женой и королевой. Твой дорогой брат и мой лучший друг Ларс уже ждет нас во дворце, готовый благословить наш союз». «Ах, я так устала!» Я кокетливо опустила ресницы и покраснела, стараясь не выдать охватившего меня волнения. «Ты заставил меня грустить и плакать». «Да, подходящий к концу день выдался очень тяжелым», — не стал отнекиваться Иржи. «И я очень перед тобой виноват». Его губы приблизились к моим, а голос понизился до соблазнительного шепота. «Но я обещаю, что все наши беды остались в прошлом». К тому же в наших силах сделать наступающий вечер весьма приятным. Когда наши губы соприкоснулись, у меня перехватило дыхание от восторга и блаженства. А ночь, тем более, едва слышно выдохнул любимый. И знаете, я почему-то сразу же ему поверила. Конец книги. Декабрь 2016 года. Диктор Елизавета Крупина.